Часть третья. Милорд Фоксгем. Глава первая. Дом на берегу. Со времени бегства Ричарда Шельтона от опекуна прошло несколько месяцев. В эти месяцы произошло несколько важных для Англии событий. Ланкастерская партия, казалось, бывшая при последнем издыхании, снова подняла голову. Потерпевшие поражение приверженцы Йоркского дома были рассеяны. Их предводитель варварски убит на поле сражения. Когда наступила зима вскоре после описанных событий, казалось, что Ланкастерский дом одержал окончательную победу над своими врагами. Город Шорби на Тиле был наполнен ланкастерскими вельможами из окрестностей. Тут был граф Рейзингем с 300 воинами, лорд Шорби с 200, сэр Даниэль, в сильном фаворе и снова разбогатевший от конфискаций, жил в собственном доме на главной улице с 60 воинами. Мир действительно перевернулся. Был темный, очень холодный вечер первой недели января. Стоял большой мороз, дул сильный ветер. Можно было ожидать, что до утра пойдет снег. В плохой харчевне, находившейся на улице, прилегавшей к гавани, трое или четверо людей — сидели, распивая эль и закусывая яичницей. Это были люди красивые, сильные, загорелые, с грубыми руками, со смелым выражением глаз. Хотя они были одеты бедно, как простые пахари, даже пьяный солдат поостерегся бы начать ссору с такой компанией. Несколько поодаль от них, перед ярким огнем, сидел молодой человек, почти мальчик. Хотя он был одет так же, как и другие, но по его виду ясно было, что он по происхождению выше своих товарищей и мог бы в другое время носить меч. «Ну, — сказал один из сидевших за столом, — мне это не нравится. Дело окончится плохо. Здесь не место для веселых малых. Веселый малый любит открытое место, хорошее прикрытие, небольшое количество врагов, а здесь мы заперты в городе, окружены неприятелем, и в довершении несчастья, увидите, еще пойдет снег. «Все это из-за мастера Шельтона», — сказал второй, кивая головой на сидевшего перед огнем юношу. «Я многое готов сделать для мастера Шельтона», — возразил первый, «но попадать на виселицу ради кого бы то ни было — нет, только не это, братцы». Дверь гостиницы отворилась, какой-то человек поспешно вошел в комнату и подошел к сидевшему перед огнем юноше. «Мастер Шельтон», — сказал он, — «сэр Даниэль выходит с 2 факелоносцами и 4 стрелками». Дик, так как это был наш юный друг, тотчас же поднялся. «Лаулес», — сказал он, — «ты займешь место Джона Хеппера. Гриншев, следуй за мной. Кеппер, иди впереди. Но в этот раз мы пойдем за ним, хотя бы он отправлялся в Йорк». В следующее мгновение все уже были на темной улице. Келлер, так звали только что пришедшего человека, показал в сторону, где 2 факела, раздуваемые ветром, пылали на небольшом расстоянии. В городе все уже крепко спало. На улицах не было никакого движения, и идти за маленьким отрядом можно было, не возбуждая подозрений. Впереди шли 2 факелоносца, за ним следовал человек, длинный плащ которого развивался по ветру, в арьергарде шли 4 стрелка с луками в руках. Они двигались быстрым шагом, проходя по запутанным переулкам и приближаясь к берегу. «Он ходит каждую ночь в этом направлении?» — шепотом спросил Дик. «Вот уже 3-ю ночь, мастер Шельтон», — ответил Кеплер, «и всегда в одно и то же время и с такой же маленькой свитой, как будто с какой-то тайной целью». Сэр Даниэль со своими 6 спутниками вышли на окраину. Шорби был неукрепленный город, и хотя засевшие в нем лорды ланкастерцы держали сильные караулы на главных дорогах, из него все же можно было выйти или войти в него незамеченным по небольшим улицам или по открытому полю. Переулок, которым шел сэр Даниэль, внезапно окончился. Перед ним расстилалась небольшая дюна. С одной стороны доносился шум морского прибоя. Поблизости не было караула, никакого света не виднелось в этой части города.

и, вынув арбалет из-под своего длинного плаща, приготовил его к немедленному действию и пошел дальше с большой решимостью и уверенностью. Дорожка привела его к группе зданий. Все они казались разрушенными. Окна дома закрывались ветхими ставнями, пустые конюшни были распахнуты настежь, на сеновале не было сена, в стойлах зерна. Всякий принял бы этот дом за необитаемый, но у Дика были основательные причины предполагать иное. Он продолжал обход, заходил в службы, пробовал все окна. Наконец, обойдя дом со стороны моря, он увидел, как и ожидал, слабый свет в одном из окон верхнего этажа. Он отошел немного в сторону так, чтобы видеть движение тени на стене комнаты, из которой виднелся свет. Тут он вспомнил, что когда он ощупывал стены конюшни, ему попалась под руку какая-то лестница, и он поспешно пошел за ней. Лестница была очень коротка, но все же, стоя на ее верхней ступени, он мог протянуть руки так, чтобы достать до железных перекладин окна. Ухватясь за них, он напряг все силы и поднялся настолько, что мог видеть все происходившее в комнате. В ней были две женщины. В первой он сейчас же узнал Гуди Хэтч. Вторая, высокая, красивая, важная молодая леди в длинном вышитом платье, неужели это Джоанна Сэдлей? Его лесной товарищ Джек, которого он собирался отколотить поясом. Он в изумлении опустился на перекладину лестницы. Он никогда не представлял себе своей возлюбленной существом настолько высшим, и чувство сомнения в себе охватило его. Но ему некогда было раздумывать. Вблизи него раздалось тихое восклицание «Тсс!», и он поспешно сошел с лестницы. «Кто идет?» Шепотом проговорил он. «Гриншиф!» — послышался ответ, сказанный таким же тоном. «Что тебе нужно?» — спросил Дик. «За домом следят, мастер Шельтон», — ответил Гриншиф. «Не мы одни караулим здесь. Лежа на животе, на стене, я заметил людей, бродящих в темноте, и слышал, как они тихо пересвистывались». «Правда, это очень странно», — сказал Дик. «Это не люди сэра Даниэля?» «Нет, сэр», — ответил Гриншиф, — «если у меня есть глаза, то у каждого из них на шапке белый значок с какими-то темными клетками». «Белый? С темными клетками?» — повторил Дик. «Право, я не знаю такого значка. Это не из здешних. Но если так, то выберемся потихоньку из этого сада, потому что здесь мы не в состоянии защищаться». В доме, без сомнения, есть люди сэра Даниэля, и попасть между двух огней — положение не из приятных. Возьми эту лестницу, я должен оставить ее там, где нашел. Они отнесли лестницу в конюшню и ощупью добрались до места, откуда вошли в сад. Кэппер, между тем, занял позицию Гриншифа на стене. Он подал руку и втащил сначала одного, потом другого на стену. Осторожно и безмолвно все трое спустились на другую сторону. Они заговорили только тогда, когда вернулись в свою старую засаду в заросли. «Ну, Джон Кэппер», — сказал Дик, — «отправляйся назад в Шорби так быстро, как будто дело идет о твоей жизни. Приведи мне сейчас же всех, кого можешь собрать. Здесь будет сборное место. Если же люди разбросаны далеко друг от друга и соберутся только к рассвету, назначь место сбора где-нибудь подальше, у входа в город. Гриншиф и я останемся здесь караулить. Поторопись, Джон Кэппер, и да помогут тебе все святые. А мы с тобой, Гриншиф, — продолжал он, когда Кэппер отправился в путь, — обойдем вокруг сада на большом расстоянии. Мне хочется посмотреть, не обманули ли тебя твои глаза». Держась вдали от стены и пользуясь каждым возвышением, каждой впадиной, они обошли сад с двух сторон, ничего не заметив. С третьей стороны садовая стена была выстроена прямо на берегу. Чтобы сохранить необходимое расстояние от нее, им пришлось несколько спуститься на песок. Хотя до прилива было еще далеко, прибой был настолько силен, а песчаный берег так плосок, что каждый вал обливал пеной и водой большое пространство. Дику и Гриншеву пришлось сделать эту часть обхода по лодыжку, а местами и по колено, в соленой ледяной воде моря. Внезапно на относительной белизне садовой стены показалась, словно в китайском театре теней, неясная фигура человека, подававшего какие-то знаки руками. Когда он спустился на землю, несколько подальше появилась другая такая же фигура и проделала то же самое. И эти знаки, словно безмолвный пароль, повторились вокруг осажденного сада. «Они хорошо караулят», — шепнул Дик. «Вернемся скорее на берег, мастер», — ответил Гриншев. «Мы стоим здесь на слишком открытом месте. Когда морские волны, тяжелые и белые, разобьются сзади нас, наши фигуры будут ясно вырисовываться среди пены». «Ты говоришь правду», — сказал Дик. «Скорее на берег».